Я, честно говоря, даже не знаю, за что нам это. Ведь мы атеисты. Никто не верит ни в 10 заповедей, ни в еврейского Бога, а шанс, который нам послан свыше, мы берем, не моргнув. Но беда не в этом, а в том, что многие на Западе будут жить так, как здесь. Едут за новой жизнью, а врать и присмыкаться будут, как здесь. Но вы за всех не говорите, вдруг повернулся к нему кинооператор. Тоже проповедник нашелся, скажи прямо, что кишка тонка ехать в Штаты, или просто бездарь. «Матвей, ну что ты связываешься? Перестань!» Блондинка приобняла его. «Так нет, на меня бесят такие», — сказал он ей. «Сам едет в Израиль, чтобы сесть на шею Сохнуту?» «Так уж стоял бы, заткнувшись. Нет, разводит тут про 10 заповедей. Врать, не врать. Они там, в Израиле, годами вынуждены содержать таких тунеядцев. Евреи ша». — сказал Буини, — мы еще не на Западе. «Я, между прочим, еду в кибуц, звезда Давида», — заметил Коган. Нелли очень хотелось узнать, какого возраста у этого Когана дети, и что он знает об израильских школах и кибуцах. Информация об Израиле, которая циркулировала среди московских евреев, была полярной. Одни, как и Коган, утверждали, что в Израиле настоящий рай, особенно для детей. А другие презрительно говорили, что все письма, которые приходят из Израиля, написаны под диктовку агентства «Сохнут», чтобы заманить евреев в Израиль, потому что Израилю нужны солдаты на пушечное мясо. Мол, за каждые 10 писем, захваливающих Израиль, «Сохнут» дает эмигрантам продовольственные купоны. А тех, кто такие письма не пишет, вообще снимает с пособия. А правдивые письма про мытарство эмигрантов израильская цензура не пропускает. Вы же представляете, какая там цензура, если эта страна воюет? Но если этот Коган так уверенно везет в Израиль своих детей, то, может быть, у него есть какие-то доказательства, что разговоры об израильском рае не просто пропаганда. И вообще, если честно, Нелли явно нравился этот голубоглазый Коган с его идеей очиститься от советского вранья и гнили. Но ей показалось неудобным вот так открыто при людях проявлять к нему интерес, к нему и к Израилю. «И вы ни о чем не жалеете», — сказал Коган Григорию Буини. «Вы уже все равно перерисовали всех русских писателей. Может быть, вам теперь назначено иллюстрировать Бялика и Шалома Аша?» «Может быть», — задумчиво сказал Буини. «Может быть». Во избежание подкупа евреями членов оценочной комиссии, они сидели все вместе в просторном зале с колоннами и сводчатыми потолками, украшенными высохшими разводами дождевых подтеков. На фоне этих колонн, старинных витражей на окнах и частично сохранившейся золотой росписи на стенах, дико выглядели разномастные, обшарпанные канцелярские столы и стулья, которыми был уставлен зал. На этих столах члены комиссии рассматривали картины, музыкальные инструменты и прочие предметы искусства, предъявляемые мигрантами к вывозу. Негромко совещались между собой, с помощью лупы и сильных настольных ламп искали печати на серебре, в вазах и старинных самоварах, или автографы на картинах, спорили с художниками, или, точнее, художники пытались спорить с членами комиссии. И тут же на каждом столе, перед каждым инспектором, лежали мотки тонкой проволоки, баночки со свинцовыми пломбами и щипцы пломбир. Те предметы, которые комиссия разрешала к вывозу, подвергались после оплаты пошлины, опломбированию, картины, грифы, скрипок и даже смычки обвивали проволочными колечками и вешали на них пломбочки, как маленькие кандалы. Нелли выпало предъявить свою скрипочку инспекторше по фамилии Собачникова, которая сидела в глубине зала у дальнего окна. Это была пожилая дама с перманентом, ярко накрашенными губами. Стула для посетителей перед его столом не было, как, собственно, и перед всеми остальными столами. Открыв скрипичный футляр, Неля вытащила завернутую в кусок черного бархата дочкину скрипку и смычок, положила на стол, рядом разложила, как тут требовалось, их фотографии.